Пока ехали, смотрел в окно и ничего не узнавал. Новые и не очень дома, огни реклам, по тротуарам идут модно одетые люди. По дорогам половинам иномарок. Да полно, Юра, что ты хочешь найти? Таксист миновал поворот, и вот он, Петроверикский переулок. Я попросил остановить машину. Расплатился, пошел пешком. Сердце сильно билось. Сумка казалась тяжелой. Переулок изгибался, я зашел за поворот. Вот он, мой старый дом. Я сразу его узнал. Башенки снесли, заменили забор, но дом был тот. Подошел поближе. Стекла выбиты кое-где, и рам нет. Двери забиты крест-накрест досками. Наверное, дом на слом или капитальный ремонт. Жильцов выселили. Ну как же, центр Москвы? Лакомый кусок земли. Я медленно подошел к зданию. Здесь уже давно никто не жил. Везде мусор, вокруг дома все заросло травой. Откуда-то издалека долетает шум большого города. А здесь тихо. Отодрал доски, вошел внутрь. Дом уже несколько раз внутри перестраивали, учинив коммунальную квартиру. Длинный коридор, небольшие комнаты, в конце коридора туалет и умывальник. Я бесцельно бродил по комнатам. Вот здесь была наша спальня, там мой кабинет. И ничего. Ни одной даже самой маленькой вещи из того времени. А что ты ожидал? Музей имени Юрия Кожина? Значит, все-таки я здесь жил. Я узнал дом. Ну, конечно, он обветшал, состарился, но это был мой дом. Я его покупал. Я узнавал даже трещины на некоторых камнях кладки. Было это со мной. Воспоминания нахлынули с новой силой. Без чувств я опустился на пустой винный ящик и просидел долгое время в прострации. Наконец очнулся от воспоминаний и пошел к выходу. Меня остановила неожиданная мысль. Я зарывал ящик с золотыми монетами. Воспользовалась ли им Настя? Или, может быть, нашли новые жильцы? Я спустился в подвал. Было здесь темно и душно, пахло мышами и кошачьей мочой. Нашел в углу металлический прут и стал тыкать им в землю. Земля была слежавшейся, плотной, но я не оставлял попыток. Где-то здесь был этот чертов металлический ящик. Мы с Сидором не зарывали его глубоко. Примерно с полметра. Вдруг железяка во что-то уперлась. Я ткнул рядом. Опять не идет. Мне показалось, что металл звякнул о металл. Я вышел из подвала и отправился искать хозяйственный магазин. Но вскоре наткнулся на охотничий. Тоже сойдет. Купил лопату типа саперной, мощный фонарь на светодиодах, раскладной нож и рюкзак. Уложил свои покупки в рюкзак и вернулся. Зажег фонарь, стал копать. Лопата была маленькой и убогой, такой только окапывать палатку или костер, но вот она ударилась во что-то железное. Я расширил раскоп. Да, это мой металлический ящик, изрядно подгнивший от сырости и времени. Следов смолы уже видно не было, разложилось за три века. Трясущимися руками я откинул крышку. Все лежало, как я и укладывал. Только кожаные мешочки заплесневели и расползались под руками. Но золото не изменилось. Так же тускло светились в свете фонаря луидоры, цехины, квадрупли. Я сел на кучу земли и заплакал. мне не осталось ничего. Насти, Миши, Сидора, только эта куча золота. Почему Настя его не забрала? Как она жила без меня? Что случилось? И как мой клад на черный день остался цел? Теперь я вряд ли узнаю ответ. Посидел, успокоился. Руками я все не унесу. Я набил в карманы золото, закрыл ящик и засыпал землей. Чтобы свежий раскоп не выделялся, присыпал его мусором. Если нанять такси, будут вопросы. Друзей в Москве у меня нет. А клад забрать надо. В конце концов, это мои деньги. Я их заработал, иногда рискуя жизнью. Да, надо обдумать в покое. Я пошел пешком, поглядывая на вывески. Надо найти хотя бы постоялый двор. Тьфу ты, гостиницу. Уже вечереет. А зачем мне в гостиницу? Подошел к старушкам, мило поговорил и за 300 рублей устроился на ночлег в отдельной комнате. Есть не хотелось. Улегся на кровать. Мне всегда нравилось размышлять в тишине и покое. После некоторых размышлений я нашел, как мне казалось, верное решение и уснул. С утра поехал в скупку драгоценных металлов при ювелирном магазине. Оценщик покрутил головой, но принял несколько монет. «Раритетные монеты. Вам бы такие коллекционерам сдать. Больше получите. Мы ведь по весу золото берем». Заговорщицки, оглянувшись по сторонам, он называл пятачок, где собираются любители старины, истории и коллекционеры. Идти было недалеко. Я направился туда, потолкавшись среди мужиков, я предложил монету благообразному мужчине. Тот осмотрел ее через лупу. Надо же, как хорошо сохранилось. Молча отсчитал деньги. «Еще есть?» «Есть. 167 штук». От удивления у него чуть не отвалилась челюсть. «Что, клад нашел?» Я ухмыльнулся в ответ. «Хорошо. Поехали ко мне. Здесь у меня нет таких денег». Мы проехали на метро к нему домой. Он тщательно смотрел каждую монету, боясь подделки. Я сидел спокойно. Какие подделки были в мое время? Мужичок ушел в другую комнату, долго шелестел бумагами, вышел со здоровенной пачкой денег в руке. «Пересчитывайте». Я пересчитал и попросил пакет. Не нести же деньги в руках. «У меня еще есть. Можно зайти через месяц, другой». У коллекционера радостно заблестели глаза. «Да, можно. Только вы сами понимаете. Надо нашу сделку сохранить в тайне. Не дай бог узнает милиция или еще хуже криминал. Беды не берешься». «Да, конечно, я понимаю». Я подхватил целлофановый пакет с деньгами и отправился на авторынок. Походил по рядам машин, подобрал неброскую шестерку-пятилетку. Кузов кое-где поцарапан. Есть и мелкие вмятины, но двигатель хороший, не дымит, работает тихо и устойчиво. Съездили с продавцом к нотариусу, оформили доверенность. Я отдал деньги и стал автовладельцем. Я специально оформлял по доверенности, чтобы на машине были московские номера. В глаза не бросается.